вспоминали Испанию и невмешательство, кричали «Довольно капитуляций!». Вечером пришло тревожное известие. Вторичная поездка Чемберлена закончилась неудачей. Жильё развел руками. Он только собирался посвятить две полосы бескровной победе ангела мира, не побоявшегося в преклонном возрасте совершить еще один полет. И вот снова осложнение. Жильё метался по кабинету, не зная, что предпринять, когда неожиданно позвонил Дессер. «Приезжайте!» В квартале «Инвалид» улицы были затемнены. Жильё верно вздрагивал. Синие лампочки казались ему могильными лампадами. Вид Дессера его не успокоил. Серое отекшее лицо, погасший взгляд, фиолетовые мешки под глазами. Даже стол Дессера, обычно заваленный бумагами, наводил тоску. Голый стол, а на нем стакан воды и таблетки от головной боли. Дессер сразу сказал: «Положение серьезное. Конечно, войны никто не хочет, но все блефуют. Могут начать не люди, а винтовки. Хотя я, как всегда, оптимист. Послушайте, мой друг, вашу газету читают передовые люди, а не кретины. Марселю Деа они не верят. Это человек с подмоченной репутацией. Над стишками Мориса Ростана смеются. Нельзя так. Посмотрите, какие у них имена. Кирелис, Дюкан, Буссорто, Фуже, Кашен. А кого вы им противопоставляете? Прощелык или слезливых дамочек?» Жильё от волнения хрипел. Он судорожно рылся в своих карманах, набитых письмами, счетами, амулетами, искал рукопись. Нет, он не зря получает деньги. С гордостью он протянул Дессеру листок тонкой хрустящей бумаги. «Вот!» Это была статья знаменитого писателя. Дессер прочитал: «Лучше рабство, чем смерть», и отложил листок. Почему его лицо скосило брезгливая усмешка? Не раз он высказывал ту же мысль, защищал уступки, предлагал перейти на положение второразрядной державы, высмеивал непримиримых. Он боялся смерти, никогда не ходил на похороны, часто думал, только бы не умереть. И вот это было написано на тоненьком листке: «Лучше рабство». Слово было неприятным, жестким, оно не вязалось с детскими воспоминаниями Дессера, с задорными подростками, с ворчливыми стариками, с куплетистами, с морским ветром, с любимыми авторами. Дессер молча отдал рукопись, и прежде чем возобновить разговор, принял еще одну таблетку. «Хорошо будет, если вы напечатаете статью Виара или интервью. Конечно, за годы у власти он потускнел, но для значительной части рабочих он остается честным человеком. Если он выскажется за компромисс, никто его не заподозрит в шкурничестве. Скажут интернационалист, пацифист. Что касается этой статейки, мысли правильные, но я все же заменил бы слово «рабство». Дессер почему-то вспомнил Жанет, тропинку в лесу, печальный голос, когда она попросила «не нужно». Я поставил бы другое слово «скромность» или «несчастье». На следующий день Виар принял Жильё. Толстяк сразу объяснил, зачем пришел. Виар ответил глухим, утомленным голосом: «Я знаю. Дессер меня предупредил. Мы об этом еще поговорим. Вы меня простите, но я не знал, что Гитлер будет выступать по радио. Сейчас мы его послушаем. От этой речи многое зависит. Вы знаете немецкий?» «Конечно. На интернациональных конгрессах я слышал всех старых социал-демократов — Бебеля, Либкнехта, Каутского. Помню, как Бебель выступал в Базеле незадолго до войны. Хорошие были времена, не то что теперь. Да, мой друг, положение очень тяжелое. Мы, социалисты, говорили, что надо беречь Веймарскую республику.